Сколько гелия в природе? Гелия очень мало на Земле. Но это связано со специфическими свойствами этого элемента и с теми условиями, в которых формировалась и эволюционировала Земля. Гелий, будучи очень летучим и инертным газом, покинул вещество Земли. Однако астрономы видят его повсюду, хотя он и очень трудно наблюдаем обычными средствами спектрального анализа. Его обнаруживают в горячих звездах, в больших газовых туманностях, которые окружают молодые горячие звезды, во внешних оболочках Солнца, в космических лучах, потоках частиц большой энергии, приходящих к нам на Землю из космоса. Гелий оказался в самых далеких от нас объектах Вселенной – квазарах. Весьма примечательно, что где бы его ни обнаружили, почти всегда его по массе около 30%, а остальные 70% составляет водород. Примесь других химических элементов невелика. Доля их меняется от объекта к объекту, а доля гелия удивительно постоянна. Вспомним, что именно эти 30% гелия предсказываются в первичном веществе теории горячей Вселенной. Если большая часть гелия была синтезирована в первые минуты расширения Вселенной, а другие, более тяжелые элементы синтезируются значительно позже, в звездах, то именно так и должно быть. Гелия везде около 30%, а других элементов по-разному, в зависимости от местных условий их синтеза в звездах и последующего выбрасывания газа из звезд в космическое пространство. Во время ядерных реакций в звездах гелий тоже синтезируются. Но доля таким образом образовавшегося гелия мала по сравнению с образовавшимся в начале расширения Вселенной. А нельзя ли все же предположить, что все наблюдаемые 30% гелия образовались тоже в звездах? Нет, это решительно невозможно. Прежде всего, при образовании гелия в звездах выделяется большая энергия, заставляющая звезды интенсивно светить. Если бы такое количество гелия было в прошлом образовано в звездах, излучаемый ими свет с высокой температурой должен бы был наблюдаться во Вселенной, чего на самом деле нет. К этому можно добавить, что наблюдения самых старых звезд, которые заведомо формировались из первичного вещества, показывают, что в них гелия тоже 30%. Значит, практически весь гелий Вселенной был синтезирован в самом начале расширения мира. Так, химический анализ вещества сегодняшней Вселенной дает прямое подтверждение правильности нашего понимания процессов, которые протекали в первые секунды и минуты после начала расширения всего вещества. Триста тысяч лет эры фотонной плазмы и наша эра. Первые 100 секунд расширения в расширяющейся плазме происходил еще один вид процессов. Дело в том, что при прошествии 10 секунд от сингулярного состояния температура во Вселенной упала до нескольких миллиардов градусов. До этого во Вселенной было много электронов и позитронов, рождавшихся при энергичных столкновениях частиц. Теперь энергия столкновения уже недостаточна для их рождения. Электроны и позитроны, сталкиваясь друг с другом, аннигилируют, превращаясь в фотоны. Вся энергия, которая содержалась в электронах и позитронах, переходит в фотоны реликтового излучения. Проходят минуты, температура продолжает падать с расширением. Закончилась аннигиляция электронов и позитронов, затихли ядерные реакции в веществе. Это были последние активные процессы, происходившие в горячей ранней Вселенной. В ней стало слишком холодно, холоднее миллиарда градусов. И бурные процессы стали невозможны. Закончился бурный фейерверк жизни молодой Вселенной. И наступил длительный период спокойствия. Он продолжался около 300 тысяч лет. Напомним, что в этот период расширяющаяся плазма все еще очень горяча и плотность ионизирована. Она непрозрачна для реликтового излучения, которое по массе превосходит непрозрачную плазму. В этой смеси плазмы и света имеются небольшие колебания, которые можно назвать фотонным звуком, так как упругой силой их вызывающей является давление света. Вот и все интересное, что было в эту тихую эпоху. Так продолжалось до того времени, когда температура упала примерно до 4000 градусов. Эта температура уже достаточно низка, и ионизированная плазма начинает превращаться в нейтральный газ. Казалось бы, событие это не столь уж важное, но оно явилось поворотным в дальнейшей судьбе Вселенной. До этого момента ионизированный газ был совершенно непрозрачен для реликтового излучения. После превращения газа, а это в основном водород, в нейтральный, он практически совершенно прозрачен для подавляющей части фотонов реликтового излучения. С этого момента реликтовое излучение отделилось от вещества. Вся Вселенная для него прозрачна. Фотоны распространяются сквозь вещество, которое становилось все более разряженным из-за расширения и все более холодным, практически не поглощаясь. Ну и почему же это так возможно, может спросить читатель. Дело в том, что только теперь из этого остывшего нейтрального газа могут формироваться небесные тела. За эрой фотонной плазмы наступает эра формирования структуры Вселенной. Можно считать, что началом современной эпохи в истории Вселенной был процесс образования отдельных гигантских по размерам комков в первоначальном почти однородном веществе, комков, из которых впоследствии возникли галактики и их скопления. Образование комков происходило под действием сил гравитации, и весь процесс получил название гравитационной неустойчивости. Еще у Ньютона были высказывания о том, что однородное вещество должно собраться в комок или отдельные комки под влиянием взаимного тяготения частичек. Ньютон писал: «Если бы все вещество нашего Солнца и планеты, все вещество Вселенной было бы равномерно рассеяно по всему небу, и каждая частица обладала бы врожденным тяготением ко всему остальному, и если бы все пространство, по которому было рассеяно это вещество, было бы тем не менее конечным, то все вещество на наружной стороне этого пространства, благодаря своему тяготению, стремилось бы ко всему веществу, находящемуся внутри пространства, и как следствие упало бы в середину полного пространства и образовало бы там одну большую сферическую массу. Однако, если бы вещество было равномерно рассеяно по бесконечному пространству, оно никогда бы не собралось в одну массу. Части его могли бы собраться в одну массу, а части в другую, так что образовалось бы бесконечное число больших масс, разбросанных на больших расстояниях друг от друга по всему бесконечному пространству. Так могли образоваться Солнце и неподвижные звезды. Значит, однородное вещество стремится под действием тяготения распадаться на отдельные комки. Это стремление имело место с самого начала расширения однородного вещества Вселенной, но оно почему-то не распалось. Действительно, если бы такой процесс произошел в самом начале расширения Вселенной, то ничего похожего на галактики и звезды при этом не возникло бы, ведь вещество было чудовищно плотным. Возникшие в нем комки должны были быть еще плотнее. Такого во Вселенной мы не наблюдаем. Во всяком случае, не наблюдаем в больших количествах. Галактики обладают скромной средней плотностью, значит, они возникли в эпоху, сравнительно близкую к нам, когда расширяющееся вещество Вселенной стало достаточно разряженным. Только тогда появилась гравитационная неустойчивость. До этого что-то мешало сработать этому механизму. Это что-то было давлением реликтового излучения. Давление реликтовых фотонов огромно. Если где-то случайно возникал сгусток плазмы вместе с фотоном реликтового излучения, то силы тяготения, конечно, стремились усилить этот сгусток в полном соответствии с описанием Ньютона. Но этим силам противостояли мощные силы давления фотонов, для которых плазма была непрозрачной. Они распихивали сгусток, и гравитационная неустойчивость не могла проявиться. Только после превращения горячей плазмы в нейтральный газ стало возможным появление гравитационной неустойчивости. Газ теперь прозрачен для реликтового излучения. Возникший комок газа в ходе сжатия силами тяготения не испытывал сопротивления давления фотонов. Они свободно выходили из зарождающегося сгустка. Только силы газового давления могут оказывать сопротивление. Но это давление гораздо слабее фотонного. Если сгусток достаточно велик по размеру, то силы газового давления не могут побороть тяготение. Проявляется гравитационная неустойчивость. Прежде чем познакомиться с тем, как конкретно проявляется гравитационная неустойчивость, нам придется обратиться к еще одной загадке, вставшей на пути исследователей. Глава 4. Нейтринная вселенная. Нейтрино. Нейтрино. Эта частица уже не раз преподносила сюрпризы физикам, и от нее ждали новых. Но того, что случилось в 1980 году, не ожидал никто. Картина, представившаяся перед мысленным взором ученых, казалась более чем фантастической. Однако попытаемся изложить все по порядку. Первым сюрпризом было само изобретение этой частицы швейцарским физиком Паули в 1930 году. Именно такое слово «изобретение» употреблял один из создателей современной нейтринной физики, академик Понтекорво, описывая теоретические предсказания существования нейтрино. Вспоминая то время, он пишет: «Трудно найти ситуацию, где бы слово «интуиция» так соответствовало характеру научного достижения, как в случае предсказания нейтрино Паули. Во-первых, 50 лет назад было известно только две элементарные частицы – электрон и протон. И даже идея, что для лучшего понимания природы необходимо ввести новую частицу, была сама по себе революционной. Во-вторых, предлагавшаяся частица нейтрино должна была обладать совершенно экзотическими свойствами и особенностями, огромной проникающей способностью. Паули изобрел эту удивительную частицу для того, чтобы объяснить, куда делась часть энергии, выделяемая при реликтовом распаде ядер с испусканием электронов. Такой распад называют бета-распадом. Дело в том, что когда определяют энергию продуктов бета-распада радиоактивных элементов, например, трития в гелий, то измерения показывают, что после распада суммарная энергия всех частиц, которые непосредственно регистрируются приборами, разная в разных актах распада трития. Происходит явное нарушение закона сохранения энергии, часть энергии все время куда-то исчезает. Даже такие корифеи физики, как, например, Бор, стали говорить, что в этих процессах действительно не сохраняется энергия. Вот тут-то Паули совершил свое изобретение. Он предположил, что никакого нарушения закона сохранения энергии не происходит, а просто в процессе распада, кроме регистрируемых приборами частиц, рождаются частицы еще одного сорта. Эти гипотетические частицы очень слабо взаимодействуют с обычным веществом и поэтому свободно улетают из лаборатории, не регистрируясь физическими приборами. Улетевшие частицы и уносят с собой недостающую энергию, создавая видимость ее уничтожения. Таинственные частицы получили название нейтрино. С тех пор прошло более полувека. И как уже говорилось, нейтрино много раз озадачивало физиков. Так оказалось, что нейтрино не просто слабо взаимодействует с веществом, как это первоначально предположил Паули, а фактически слабо. Они совершенно свободно проходят, скажем, сквозь Землю. И не только сквозь Землю, но и сквозь Солнце, звезды, сквозь любые тела Вселенной, как сквозь пустоту, как свет сквозь оконное стекло. Именно поэтому зарегистрировать такие частицы чрезвычайно трудно. Только в 1956 году они были непосредственно обнаружены по ядерным превращениям, ими вызванными. Дальнейшие исследования показали, что нейтрино вместе с его античастицей антинейтрино, мы не делаем в нашем рассказе разницы между ними, называя их единым термином нейтрино, бывают по крайней мере трех сортов – электронные, мюонные и тау-нейтрино. Каждый сорт участвует только в определенных, специфических для него реакциях.